Глава 28. Как папа Григорий написал епископу Арилата, прося его помочь Августину в деле Божьем. Таковы ответы блаженного папы Григория на вопросы преподобнейшего епископа Августина. Письмо, которое он, по его словам, написал епископу Арилата, было адресовано Вергилию, наследнику Этерия. Вот его содержание. «Преподобнейшему и святейшему брату-епископу Вергилию, Григорий, раб рабов Божьих. Обычно мы приглашаем к себе братьев наших из любви к ним, но еще больше любви следует проявлять к тем, кто приходит без приглашения. Поэтому, если случится прибыть к вам нашему брату, епископу Августину, примите его со всей добротой и любовью, дабы был он ободрен вашим доброжелательством, и дабы другие учились бы на вашем примере выражению братской любви. Поскольку часто случается, что те, кто смотрит издалека, лучше видят подлежащее исправлению, чем те, кто приставлен к этому. Прошу вас, брат, если он сообщит вам о поступках епископов или других лиц, вникнуть в это совместно с ним и со всей строгостью наказать те деяния, что противны Богу и вызывают его гнев, дабы виновные в них были осуждены, невинные очищены, и все бы следовали должным путем. Храни тебя Бог, преподобнейший брат». Дано в 10-й день до июльских календ, в 19-м году царствования государя нашего, благочестивейшего Августа Маврикия Тиберия, и в 18-м году после консульства того же господина нашего в 4-й индиктион.